Да. Здравствуйте! У вас просрочка. При несвоевременной оплате ежемесячного платежа в банке Home Credit вы берете на себя полную ответственность за ухудшение вашей кредитной истории. Убедительно просим вас соблюдать условия и незамедлительно оплатить долг. Готовы оплатить задолженность прямо сейчас с вашей банковской карты? Нажмите 1 или позвоните на номер, с которого вам поступил этот звонок. Специалист. Здравствуйте, меня зовут Руслан Данил Анатольевич, банк Home Credit. Представьтесь, пожалуйста. Еще раз фио свое назовите. Русалев Данил Анатольевич. Ага. Меня Максим Сергеевич зовут. Так, у вас какой-то вопрос? Да, у меня вопрос, у меня входящий звонок, мне позвонили и переключили на тебя, не поверишь. Сегодня твой самый плохой день в жизни. Так, подождите, у вас входящий звонок и у вас переключение на меня. Ну, значит, еще раз я тебе говорю, у тебя самый плохой день в твоей жизни. Простите, почему? Ну, наверное, потому что мне позвонили и отвлекли меня от важных дел. Я лежал, ничего не делал, тут мне звонок какой-то, какой-то непонятный человек мне отвечает, пикает там и так далее, робот какой-то, потом меня переключают на тебя. Тебе самому не стремно, когда тебя переключают? Скажите, пожалуйста, вы знаете Кожемянину Алену Владимировну? Извиняюсь, если произнес неверно. Кожемянину? Нет, Кожемянину не знаю. Да. Вы ее не знаете, хорошо. Таких у меня знакомых нет. Я с Кожемяниными не общаюсь вообще никак. Все, давайте тогда я запишу, потому что вы не знаете этого человека. Не-не-не, подожди, дружище, нет, не пиши, позвоните мне еще раз, не пиши в комментариях, напиши, отказывается платить, там еще что-нибудь, Кожемянина прям конкретно напиши. К сожалению, я не могу так поступить, у нас все звонки записываются. Я понимаю, я под запись разговора говорю, что Кожемянину, конечно же, я не знаю, но если бы вы мне звонили почаще, мне было бы веселее на этой самоизоляции, ты же понимаешь, как это происходит. Так, сейчас подождите, пожалуйста. Еще раз извиняемся за столь неприятную ситуацию, но надеемся, у вас все исправится. Всего самого хорошего. До свидания. От лица банка желаем финансового благополучия. Давай, плохого тебе всего.